Глава 4. Корон не удивился, отыскав Еллу Висири в Карелианском святилище, но выражение на лице девушки погрузило в печаль и его самого. Елла сидела на скамейке, так сильно откинувшись назад, что в любую секунду могла потерять равновесие и рухнуть на пол. Светлые волосы были по случаю траура заплетены в косу и подвязаны, широкие плечи безвольно поникли, а уголки губ опустились вниз, словно их оттягивала сила тяжести. Корон топтался на пороге маленького здания, снаружи больше всего похожего на куполообразный холм. Из-за натянутых отношений между республикой и диктатом, карелиане, умершие вне родной планеты, не могли быть, согласно традиции, погребены у себя дома. Поэтому и выстроили святилище, чтобы мертвым было спокойнее. Тем же алдеранцам в этом вопросе было проще. Фрахтуй корабль, помещай покойника в герметичную капсулу и вези на кладбище, астероидный пояс, который образовался после взрыва планеты на месте Алдераана. Карелиане своих мертвых сжигали. Прах спрессовывали синтетические алмазы, тоже своего рода бессмертие. Камни приносили в ритуальный зал внутри искусственного полого холма и вставляли в черные стены. Корон рассматривал рукотворное звездное небо, узнавая знакомые с детства созвездия, и пытался справиться с холодом. Сколько же они отдали Альянсу? Святилище было красиво, но страшно. Империя хотела прибрать к рукам галактику. Империя – вот истинный автор этого маленького звездного мира, предназначенного только для скорби. Корон собрался с духом, вошел и сел на скамейку рядом с Висири. Елла, не поднимая головы, привалилась к нему и позволила себя обнять. «Все будет в порядке, Ел, правда?» Она его не слышала. «Он никому не причинил зла. Никогда. Сомневаюсь, чтобы Киртон Лор с тобой согласился, но допускаю, что тебе лучше знать». Он почувствовал, как она всхлипнула, а затем девушка отодвинулась. Глаза у нее покраснели. «Да, ты прав». Ее губы сделали неумелую попытку сложиться в подобие улыбки. «Дирику нравилось твое чувство юмора, Корон. Ты ему вообще нравился. Он говорил, что шутки придают характеру упругость. Считал, что пока ты способен смеяться, особенно над собой, то всегда сумеешь исцелить любую рану». Он был мудрый человек. Корон опять притянул девушку к себе. «Знаешь, ему бы не понравилось, если бы он увидел, как ты плачешь. Он решил бы, что причиняет тебе слишком много боли. Знаю, но от этого не легче». Елла вытерла слезы платком. «Я все время думаю, что если бы была повнимательнее, ничего этого бы не случилось. Он не стал бы предателем». «Эй, осади назад, Ел. Вот уже в этом ты не виновата. Что ты там могла углядеть и что сделать?» Корон поежился, прогоняя мурашки, крадущиеся вдоль позвоночника. «Уж я-то знаю, как Иссорт ведет себя с теми, кого хочет превратить в своих марионеток. Сам не понимаю, как нам с Тикхо удалось отвертеться. Может, с генетикой что не так, или тренировки помогли, или еще что. Но то, что мы оказались неподходящим материалом, еще не значит, что Иссорт не было легче сломать Дирика». «Что?» Выдохнула она со свистом, попыталась вырваться, но Корон держал девушку крепко. «Я не хотел задевать Дирика. Правда, не хотел. Твой муж был жертвой. И, между прочим, он тоже сопротивлялся. Ведь тебя после его ареста никто не тревожил, верно? По-моему, он пожертвовал бы всем, чтобы защитить тебя. Он ведь изменил приказу, лишь бы тебя не тронули. Он пожертвовал собой, чтобы тебе не пришлось платить по счетам». Корон погладил Еллу по волосам. «Знаешь, если бы понадобилось описать Дирика одним словом, я бы выбрал слово «любопытство». Помнишь, как он расспрашивал нас о делах и требовал искать объяснения? Он был прирожденным шпионом. Ты сама сказала, что Иссорт подсунула его Деррикоту, чтобы Дирик следил, что творится в лабораториях. Вероятно, она предполагала, что успех его зависит от того, разрешит она тебе жить или нет, и сообщила эту ложь Дирику, отпустив его к тебе». Сопротивление в глазах Еллы сменялось отчаянием. «Теперь ты говоришь, что он из-за меня оказался в таком положении? Нет, я говорю, что ты здесь вообще ни при чем. Виновата Исана Иссорт и больше никто». Корон тяжко вздохнул. «Лучше думай о том, сколько Дирик сделал хорошего. Арил Нунб сказала, что он единственный в лаборатории относился к ней хорошо, а как он поддерживал и утешал Тикхо во время трибунала, кажется, он опять брякнул что-то не то. «Он даже уговорил искать алиби, а не улики», – торопливо добавил Хорн. «И нравится кому или нет, но он все-таки пристрелил Лора, и за это я его винить не могу». «Он думал, что стреляет в Деррикота. Тут мы с ним квиты. Деррикота убил я и был бы счастлив, если бы мог убить Лора собственноручно». Корон вытер слезы со щек Еллы. «Дирику было плохо, но он нашел в себе силы сделать все, чтобы помешать планам Иссорд. И он победил». А он часто жаловался, что его жизнь не имеет смысла. Но он ошибался. Согласен. И в конце своей жизни он все-таки понял, сколько в ней смысла. Он спас тебя, он спас Арил, он спас Тикхо, он обрел свой покой и, по-моему, был бы счастлив, если бы ты успокоилась тоже. «Знаю», — повторила Елла, — «но от этого мне не легче. Я была там, держала его за руку, пока он умирал от ран, которые я нанесла». Она всхлипнула, с трудом сглотнула комок в горле. «Твой отец умер у тебя на руках. Как ты пережил?» Корон почувствовал, как першит в горле. «Это все еще... Мне трудно. Все время чего-то жду. Увидеть его за завтраком или вечером. Все время хочу позвонить ему и рассказать, как прошел день, спросить что-нибудь, а потом вспоминаю, что его нет. Внутри пусто. Просто не знаешь, насколько пусто, пока какая-нибудь мелочь не определит границ пустоты». Елла медленно кивнула. «Когда я вижу что-нибудь или слышу, то думаю, Дирику это понравилось бы, ему было бы интересно, а потом я все вспоминаю. Кажется, это никогда не кончится». «Это точно, так и будет длиться вечно», — Еллу передернула. «Здорово, лучше некуда. Просто все когда-нибудь изменится. Сейчас ты ощущаешь потерю, тебе грустно, и печаль никуда от тебя не денется. А потом тебе станет хорошо, потому что ты знала Дирика. Когда я слышу, как ребята треплют языками, за кружкой ломен Эля или ем ришкейт, то вспоминаю отца. Вспоминаю, как он громогласно хохотал, как улыбался, когда думал, что все вокруг хорошо. И как вел себя на допросах». Елла подавила вздох. «С твоим отцом у меня получается, с Дириком нет, пока нет». «Да, пока. Все получится». Корон поцеловал ее в лоб. «Будет сложно, но иначе нельзя. У меня получилось, потому что у меня была ты, Гил и остальные друзья». «У тебя никогда не было остальных друзей, да? Ну, может быть, но у тебя-то они есть. Мирекс, Зима, все мы, Ведж». «Ведж меня считает врагом номер один. Ты крупно ошибаешься. Он очень хочет помочь тебе. Ты не одинока. Мы все знаем, как тебе плохо, и можем помочь». Елла опять кивнула, но на этот раз совсем по-другому. «Спасибо». Она помолчала, хмуря брови. «Я решила, что не хочу оставаться на Корусканте. Воспоминания в основном дурные. Мне нужно сбежать, даже если это означает оставить всех моих друзей». «Мне тоже хотелось убежать, когда умер отец». Корон улыбнулся. «Я волшебник. Хочешь, сотворю чудо? Можно убежать, но не расставаться с друзьями». «Как это?» Корон быстро глянул по сторонам, потом зашептал Елле прямо в ухо. «Мы сваливаем с Корусканта. Поехали с нами, а? Ты часть нашей семьи, часть эскадрильи. Мы отправляемся на охоту за монстром, из-за которого погиб Дирик. Хотим убедиться, что она больше ни с кем так не поступит. Ты нужна нам!» «И Антилас будет на седьмом небе от счастья», — добавил Хорн про себя. Он всегда предпочитал довольное начальство, чем слоняющееся с несчастным, потерянным видом. «Шанс на то, что все получится, мизерный», — сказала Елла. «Примерно то же самое говорили о взятии Корусканта». «Высчитывают шансы лишь те, кто хочет уменьшить риск», — холодно усмехнулась Елла. «А я хочу увеличить опасность для Иссорд. Считай меня в деле».